Привезли опять на Петровский, в медсанчасть. В обед приехал тот самый комриг. Говорят, что ты все забыл и не придуриваешься? Да, товарищ комриг. И меня не помнишь? Мы же с тобой с Финской знакомы. Нет, не помню. Но уже знаю, что вы, Петр Петрович, вас так старший лейтенант в машине назвал. А водитель сказал вашу фамилию, Евстигнеев. Оперативная память у меня присутствует с момента, как очнулся на нейтралке. И я слово в слово передал все, что происходило. Ладно, Максим, раз говоришь, что оклемаешься, остаешься в штате. Тем более, что людей у нас почти не осталось. Стрелять не разучился? Не знаю, но пока громкие звуки вызывают боль в ухе. Не зажило еще. Хорошо, приводи себя в порядок, но больше недели дать я не могу. Домой съезди. Я не помню, где это. Михайлов отвезет. Меня привезли домой. Это на Ваське, на Декабристов, совсем рядом со школой. Дверь открыла соседка, она же дала ключи от комнаты. Все жители города выехали под Лугу и сейчас строят линию обороны, которой завтра не станет. Я просмотрел фотографии в альбоме, свои тетрадки, нашел дневник, который обрывался на поступлении в разведшколу РККА в 1938 году. Не очень много информации. Этого дома на острове Декабристов в нашем времени не существует. Не сохранился, не пережил войну. Там сейчас Сталинка, послевоенные постройки. Оставил письмо родителям через соседку, пожилую даму с замысловатой прической. Объяснил, что сильно контужен, поэтому изменился почерк. Я пешком пошел обратно в школу. С утра решил входить в обычный режим. Подъем в 6:00, 2 часа физподготовки, дальше по расписанию школы. Через 5 дней взял винтовку и пошел в тир. После выстрела немного отдавало боли в ушах. Тем не менее, пристрелял винтовку, затем начал занятия по маскировке. Приехавший через 7 дней после разговора Евстигнеев принял мой рапорт. «Возьмешь группу курсантов? Сформируй боеспособную группу для действий на участке новой госграницы. Положение в районе Выборга очень нестабильное. Авиация прижимала финнов к земле, но немцы вот-вот ее выбьют полностью. Тогда удержать границу не получится. Времени совсем нет. Через 3 дня доложить о готовности». И увез чертеж МОН-50, 90, 100 и 200 для немедленного внедрения в производство. В группе 10 пацанов 22 года рождения. В армии с июня 41 года. Готовил их лейтенант Никонов, который не вернулся с выхода 2 недели назад. Проверил физподготовку. Отсеял 2 человек. Проверил огневую. Еще одного. Один оказался неплохим радистом. Всех усадил шить лешаки, готовить оружие, проверил минно-саперную подготовку. Вот и все, что успел сделать. Основное время уделил сигналам, умению тихо передвигаться в лесу. Наградили меня медалью за отвагу. Херня все это. Мне надо за линию идти, а не с кем. Бои идут на Саменском канале от 134-го километра вправо. У Иматры мы перешли ночью линию фронта, леса здесь стриженные, разбиты на небольшие участки, с которых полностью вырублен подлесок. Более неудачного места для выброски хрен придумаешь. Шицкор везде. Сочувствие населения минус бесконечность. Ночи светлые, все как на ладони. На острове Рапасала в озере Иматра минируем и взрываем 16 юнкерсов 88. Затем отходим через Арантамяки, вынося одного раненого, Васю Хромина, который нарвался на выстрел кукушки. Пробита легкая слева, чуть выше сердца. Васек без сознания, Мы отходим баронскими лесами. И здесь леса принадлежат самому Маннергейму. Поэтому подлесок не убран на топливо, как в остальных местах. Плюс прошло несколько летних гроз. Собаки сбились со следа. У 12-й заставы Выборгского погранотряда на восточном берегу озера Пука-ля-Сярви мы вышли к своим. 80 километров по вражеским тылам. Один из самых успешных рейдов. 200-х нет, один 300-й. Все хорошо, но финны заняли Ляцкеля. Одна из железных дорог до Петрозаводска уже обрезана. Евстигнеев перебросил группу туда. В районе Ляцкеля бои идут за переправы через одноименную речку, текущую от озера Вертеля и одноименной погранзаставы Кладоги. Здесь оборону держат пограничники и народные ополченцы из Сортавалы и других финских городов. Они знают, что их не пощадят. «Лейтенант, пока жив хотя бы один красногвардеец, белофинны не пройдут», — заявил начальник обороны поселка Ляскеля-Лехконен. «Патронов дай». Выделили ему один ДШК и 8 ящиков патронов к 3 линейкам. Белобрысые ополченцы, взвалив ящики на плечо, степенно удалились в лес. Короткий выход на разведку выявил слабое место финнов. Имея качественно подготовленных пехотинцев и егерей, они оторвались от баз. Местность здесь горно-лесистая, самая настоящая тайга. Единственная дорога от границы. Мы рубанули по этой ниточке. Финны продержались 2 дня и начали отходить к Вертеля. У них стали кончаться боеприпасы. Но 22 августа нас перебрасывает под Тосно с несвойственным разведке заданием оседлать дорогу Москва-Ленинград и не пропустить танки через реку Тосно. Взаимодействие с 1-й дивизией НКВД и 5-й дивизией народного ополчения. Непосредственно в Тосно стояла 5-я ДНО, слабо обученная, плохо экипированная, но героическая дивизия. Плохо, что воевать не умела. Мы подорвали мосты, расположили в траншеи бронебойщиков и метателей коктейля Молотова. 3 45-ки распределили между МТС «Ушаки» и «Тосно». Обратный скат дороги успели немного заминировать противопехотками. Немцы появились утром, двигаясь по шоссе. На мотоциклах подъехали к взорванному мосту. Я и мои ребята сняли их из СВТ. Вадим Коршунов забрал МГ из коляски. Через некоторое время взвод танков и дороты пехоты на бронетранспортерах СДКВС-251 появилась на опушке леса. Немцы остановились и вели наблюдение. Большое расстояние не позволяло нам открыть огонь. Один из танков решил спровоцировать наш огонь и ударил из орудия по домам в деревне Ушаки. Но огня наши не открывали. Больше всего немцев смущала небольшая рощица у дороги, сразу за околицей деревни. Они обрушили на нее огонь из танков и пулеметов. Под этот шумок я несколько раз выстрелил по офицерам и пулеметчикам из ПРТ-Z18-1100. Некоторое количество у которых с оптическими прицелами мы реквизировали у финнов. Один из бронетранспортеров загорелся. Солдаты попытались залечь на обратном скате, но взрыв Монки оставил большую часть их на дороге. Откуда-то издалека ударила немецкая артиллерия, и огонь обрушился опять на пустую рощу. Взвод оттянулся назад. Появились саперы, которые занялись дорогой и обратным скатом, но мины мы выставляли на неизвлекаемость, поэтому повозиться немцам пришлось долго. Плюс, как только они приблизились на дистанцию эффективного огня, по ним открыли огонь снайперы из 3 линеек. А лишь к середине дня немцы решились все-таки атаковать танками и мотопехотой нашей порядки. потеряв под огнем 6 машин и примерно роту солдат, они вскрыли наши позиции и начали методично обстреливать их артиллерией из танков. Однако правофланговое орудие продолжало расстреливать появляющиеся немецкие танки, которые из леса выходили бортом к нему. Затем немцы прекратили атаку, и мы услышали бой левее, в районе Шапок. Там стояли пограничники 1-й дивизии НКВД. Мы произвели частичную перегруппировку, перебросив одно орудие и 2 ПТР на левый фланг, к Заречью. Но в тот день пограничники удержали Шапки. А по нам абсолютно безнаказанно начала работать немецкая авиация. Ни одной зенитки у нас не было. Но выполняя совершенно несвойственную нам задачу, мы обеспечили связь между нами и штабом фронта. Женя Васильев постоянно отправлял и получал радиограммы. Мы расположили его в не совсем достроенном доте, вывели наружу антенну, и он обеспечивал связь.